«А меня сегодня выгнали из класса», — гордо сообщила Аксель всем присутствующим. Александра рассмеялась. Она очень жалела, что ее отец не дожил, чтобы порадоваться обеим внучкам. Он бы наверняка без памяти любил Аксель и, конечно, очень гордился бы Мари-Луизой. Обе они были чудными девочками. «Хвастать тут нечем, мадемуазель. Что ты натворила?» — спросил Анри, глядя на них тоже не без гордости, как их дочерей, хотя никогда этого не говорил и по-прежнему сожалел, что не имеет сына, которому мог бы передать свою фамилию. Он часто думал об этом как о единственном недостатке Александры, и она это чувствовала. «Можно мне пожевать жвачку?» — громко шепнула Аксель, и Александра покраснела. Иногда она доставляла детям это удовольствие, когда Анри не видел, потому что он им это запрещал. Однако Аксель всегда выдавала их маленькие секреты. Она обожала надувать огромные пузыри из розовой жвачки. Мари-Луиза предпочитала шоколад и мармеладки. «Разумеется, нет». Анри, насупив брови, оглядел всю троицу, напомнил Александре про список, который оставил у нее на столе, и ушел в свой кабинет, находившийся рядом, плотно закрыв за собой дверь, однако тут же ее чуть-чуть приоткрыл и через щелку с улыбкой наблюдал, как жена дает девочкам конфеты и жвачку. Он любил смотреть на Аксель, когда та набивала полный рот этой липкой дряни, но считал для себя неприличным признаваться в этом. Закрыв дверь, он со вздохом направился к своему письменному столу, а девочки между тем замечательно проводили время с матерью. «Сегодня папа рано вернулся домой», — спокойно заметила Мари-Луиза, с грацией садясь в кресло в стиле Людовика XV, стоявшее рядом с письменным столом матери. У старшей дочери Александры были большие, темные, одухотворенные глаза и хорошие манеры. Имелись все задатки к тому, чтобы через несколько лет стать очень красивой девушкой. Однако внешность Аксель была более броской, прежде всего из-за рыжих, как у матери, волос. Правда, Александра многие годы пользовалась обесцвечивающим ополаскивателем и превратилась в блондинку, что больше нравилось Анри. Он считал рыжие волосы неподобающими, и в угоду ему Александра поменяла их естественный цвет. «Он уходит сегодня на весь вечер», — сказала Александра обыденным тоном, вручая Аксель новую пластинку жвачки, а Мари-Луизе — шоколадку. «Ты тоже?» Глаза у малышки немедленно наполнились слезами, хотя предложенную ей жвачку она не преминула поскорее схватить. Александра рассмеялась и покачала в ответ головой. «Нет, я не иду. У него сегодня деловой ужин, а я буду ужинать с вами». «Ура!» — возликовала Аксель, а Мари-Луиза улыбнулась. Она обожала, когда мама ела с ними, особенно когда отца не было дома. Они всегда много смеялись. Александра рассказывала о том, как была девочкой, и какие замечательные проказы они с бабушкой учиняли дедушке. «Няня знает, что вы уже дома?» — спросила она девочек, но по грязным рукам и рожице Аксель поняла, что дочки пришли к ней без ведома гувернантки, которая пускала их к матери только безукоризненно одетыми и причесанными. Но сама Александра предпочитала их именно такими, более естественными и непринужденными. «Кажется, мы забыли сказать няне, что вернулись домой», — призналась Мари-Луиза. Аксель при этом ловко надула из жвачки большой розовый пузырь, и все трое дружно рассмеялись. «Няне, ты этого лучше не демонстрируй!» Александра с улыбкой поставила Аксель на пол. «И сообщите ей, что вы дома!» Шофер обычно привозил их из школы на Ситроэне, хотя Александра сама любила заезжать за ними, если позволяло время. «Мне пока надо заняться делами!» Она хотела посмотреть перечень, принесенный Анри, чтобы убедиться, что ничего не забыла для званого ужина, который он запланировал на следующую неделю. Список гостей был давно составлен. Александра еще 3 недели назад разослала всем официальные приглашения, а позднее еще и напоминание на карточках с золотым обрезом, где говорилось, что барон и баронесса де Мориньи имеют честь звать на ужин в вечерних туалетах к 20:00 по адресу авеню Фош, 14. Она уже знала, что сама наденет, заказала цветы и согласовала меню. Анри по такому случаю наверняка распорядится подать их лучшие вина «Шато Марго» 1961 года или «Лафит Ротшильд» 1945. Будет шампанское «Кристалл», потом «Шато Дейкем» и, наконец, «Грушовка» и множество ликеров. Дамы удалятся в отдельную гостиную, а мужчины закурят сигары и, попивая бренди, будут рассказывать друг другу фривольные истории. Это была традиция, которую соблюдали очень немногие, но Анри любил старые традиции, а его супруга всегда делала все так, как ему нравилось». Александре никогда не приходило в голову предложить ему что-то другое. Она потакала ему во всем и достигла в этом совершенства. После ухода девочек Александра стала думать о муже, гадая, куда он сегодня отправится, и о дочерях. На улице раздавались их голоса, значит, они играют с няней, скоро кончится учебный год, и на все лето она с девочками переедет, как всегда, в Кап-Ферра. Там детям хорошо. Анри присоединится к ним несколькими неделями позже, уладив все дела на работе. Оставив детей на попечение няни и прислуги, они, несомненно, совершат круиз вместе с друзьями, у которых своя яхта. Может, сплавают в Италию или в Грецию. Это была райская жизнь. Александра другой и не знала, но временами чрезвычайно редко задавала себе вопрос, что бы было, если бы она вышла замуж за кого-то более легкого в общении, а может, и более молодого. Однако, стыдясь этих мыслей, она гнала их прочь и в очередной раз убеждала себя, что ее брак — большая удача.